Глава 13. Маша. Я зашла в подъезд, потирая ушибленный кулак. Каков мерзавец, сволочь, скотина. Развод, значит, не даст. Тягаться с ним не смогу. И ведь прав. Я знала Субботина, его связи и возможности. Если захочет дышать, свободно не даст. Я прижалась к стене и заплакала. Так больно. Чего я ждала? Покаяния? Искреннего раскаяния? Вымаливания прощения? Не знаю, но уж точно не того, что получила. Мимоходом извинился за измену, словно ничего серьезного не произошло, в полной уверенности, что я вернусь домой. Даже к психологу с барского плеча согласился сходить. Если за свое грубое навязывание близости действительно чувствовал стыд, то связь с Мариной рассматривал как незначительный эпизод, в котором я еще и виновата. Очень удобно винить в измене обоих. Муж загулял, потому что жена такая плохая. Я ведь всегда знала, что у него тяжелый характер, что он привык к подчинению, что он главный, и я была готова рядом с ним быть ведомой, только ноги об меня вытирать не позволю. Я утерла слезы, отворачиваясь от вышедших из лифта людей. Как противно. Кирилл занимался сексом с другой женщиной, а потом ко мне приходил. Я ведь целовала его, везде целовала, приятно делала. И она делала. Кир слишком любил минет, чтобы отказывать себе в этом с новой партнершей. Марина. Интересно, когда она желала нашему сыну выздоровления, уже мечтала о моем муже? А о своем? У них ведь дочь, тоже семья. Если с Субботиным все ясно, мужчина, который уверен, что ему все можно, то она сама жена и мать. Почему влезла в чужой брак? Мы же с ней за одним столом сидели, улыбались, болтали. Да, не были лучшими подругами, но что Марина ляжет под моего мужа, оказалось неожиданностью, горькой. Предательство, значит, не знает границ. Ни дружбы, ни совести, ни любви. Я не знаю, правду ли сказал Кир, что он с ней порвал, но раз именно ее выбрал, значит, что-то в ней было. Возможно, опять начнет крутить с Мариной, чтобы не скучать ночами. Мне было неприятно, что она продолжает жить, как жила. Что в ее жизни ничего особо не изменилось, но изоблачить ее перед мужем ниже моего достоинства. Бог ей судья. Да и тайное всегда становится явным. Факт. Насчет своего брака я все решила. Субботин сделал мне крепкую прививку от плохого мальчика. Больше никогда. Это слишком больно. Я тебя больше не люблю. Конечно, я лгала. Столько лет не проходит бесследно. У нас общий ребенок. То, что делало нас частью целого. Но мое сердце больше не сжималось от сладкой истомы рядом с Киром. Оно дрожало внутри. Мне было стыдно признаться в этом даже себе самой, но я боялась его. Теперь, да, он слишком непредсказуем. Его прикосновения пугали. Не хочу больше оставаться во власти мужчины. Никогда. Сильные и жесткие, они не знали жалости, эмпатии, милосердия к чужому страданию. «Деда, а в зоопарке слонов увидим? В прошлый раз не видели». Я услышала голос сына и утерла слезы. «Мама, а мы в зоопарк». Папа пристальным взглядом оценил мое состояние и поджал губы. «Здорово, сынок». И отца по плечу погладила. «Пап, все нормально. Сегодня нужно будет объяснить Паше, почему мы больше не будем жить втроем в нашем доме». Мне всегда казалось, что ко мне он привязан больше, чем к Кириллу, но в любом случае будет сложно. Я ведь не знала, как с ним будет строить отношения отец. Он не идеальный, да, но и не самый плохой, обычный. Надеюсь, злость на меня не перекинется на сына. Я поднялась в квартиру, мама накинулась расспросами. Я показала ей красный кулак, ныл очень. «Нормально, в принципе. Мам, я с тобой посоветоваться хотела». «Давай, рассказывай». Она вытерла руки о полотенце и села рядом. «Знаешь, Кирилл ведь прав. Я избаловала Пашу вниманием. Мне нужно отлучать его от юбки. Мне нужна хорошая полноценная работа. У меня есть накопления, но они ведь закончатся». «А муж твой алименты платить планирует?» «Он развод давать не хочет. Поэтому я даже представить боюсь, что Кирилл может мне устроить. Мне нужно работать, мам». «Куда ты пойти хочешь?» «Куда возьму, так уж гинеколога с 5-летним простоем». Я скальпель в руках 5 лет не держала, не принимала роды, не выискивала патологии, Но я работала, чтобы хоть как-то поддерживать навык. И я читала. Я не пропустила ни одной научной статьи. Дома у меня горы медицинских журналов. Все это теория, конечно, но это хоть как-то помогало оставаться в курсе современной медицины. Я следила за научными работами своего куратора, ментора, прекрасного врача Александра Бельского. К 38 он провел много сложнейших операций. Спас младенцев и их матерей, которые просто не должны были выжить. А его достижения в сосудистой хирургии – просто космос. Для меня уж точно. Когда-то он считал меня перспективным врачом-ординатором. Потом, правда, укрыл матом и велел больше на глаза не попадаться. Я не вышла из короткого декрета. Никаких 1,5 или 3 года. Это нереально для карьеры и опыта. Если, конечно, хочешь стать хорошим врачом. «Мам, у нас есть няня. Это дороговато, но я не хочу вас беспокоить». «Да брось ты. Я не работаю, папа лекции читает 3 раза в неделю, а научными программами занимается дома. В садик Павлушу устроим, разберемся. «Мамочка, я обняла ее. Спасибо тебе. Вам с папой. Вы с Павликом у нас единственные. Кому помогать, если не родной кровиночки?» Когда папа с Пашей вернулись из зоопарка, я загнала его в ванную. Мне нужно объяснить ему, как мы теперь будем жить. «Бери мочалку, выдавливай мыло и мойся». Я сходила в магазин и купила все новое. Не стала из дома забирать. Вдруг Кирилл будет его убрать на ночь. «Мам, может, ты мне помоешь?» «Нет, дорогой, давай-ка сам. Ты уже взрослый». «И голову с маму?» «Сегодня можешь не мыть, а завтра будешь учиться все делать сам». «Ладно». Нехотя намылился. «А домой когда? Завтра?» «Послушай, милый, мы пока останемся у бабушки с дедушкой. Понимаешь, иногда бывает, что мама и папа перестают жить вместе». Сын перестал мыться и на меня очень внимательно посмотрел. «Мы не будем больше жить с папой?» Я замерла. Я не знала, как он отреагирует. Меня страшил любой исход. Он все же должен любить отца, но мне бы не хотелось, чтобы мой сын плакал. «Да, Паша, мы теперь будем жить отдельно. Но когда вы с папой решите провести время вместе, я только рада буду». «А папа не бросит меня? Он будет меня любить? Папа строгий». «Конечно, будет. Ты что, конечно?» «Субботин, только попробуй забыть про него. Перенести свой гнев и на сына тоже. Если он будет плакать, этого не прощу никогда. Все забывается. Нам придется общаться друг с другом, но воевать всю жизнь я не готова. Но если Пашу обидит, вычеркну Кирилла из нашей жизни. Не знаю как, но сделаю». «Паша, папа тебя любит. Он строже меня, но он хочет, чтобы ты был сильным и смелым». «Тогда я буду сильным». Я улыбнулась и закутала его в полотенце. «Конечно, будешь. Просто ты еще маленький. Это нам, взрослым, слабости не прощают, а детям можно». «Мам, а мы вместе спать будем?» «Нет, милый, у тебя и здесь есть своя комната». Паша промолчал, но довольным не был. «Да, храброе сердце, взрослым и самостоятельным становиться не так просто». Днем я договорилась прогуляться по парку в Сокольниках с Соней и Никой. Первая была с дочерью, вторая после ночной смены, но они обе очень переживали и, естественно, хотели знать, что у меня с мужем. «Ну что?» Мы сели на лавочку, взяли кофе. Укатали Миру в коляске, и она уснула. Он с ней спал. Просто ответила. «Сейчас вроде расстались, но я уже ничему не верю». «Сколько?» — спросила Ника. «Говорит, месяц. Может, врет». Соня задумчиво молчала. «Оправдывался?» «Не особо. Сказал, что я его бешу, что он устал от нашего брака, что между нами что-то сломалось». Я приложила пальцы к уголкам глаз. «Простите, девочки, дайте минуту». Конечно, мне было больно и обидно. Ночью я размышляла над его словами. Когда он начал уставать от меня, раздражаться, беситься... Сколько из наших 6 лет реально любила, сколько привычка. Сейчас я была совсем не уверена, что мы в принципе были счастливы. «Маша...» Соня порывисто обняла меня. «Не плачь из-за этих... Ну, Маринка, ну, сука! Жопой крутила перед чужими мужьями!» «Да ладно», — возразила я. «Думаешь, Субботина можно принудить? Он делал то, что хотел». «Сучка не захочет, кобель не вскочит. Кирилл твой козел, но это змея!» Соня достала телефон и начала звонить. «Ты кому?» «Ей!» «Не надо». Но она встала с лавочки и отошла от меня метра на три. Я махнула рукой. «Привет, Марина!» Начала елейным голосом. «Что же ты, шлюха такая, а? Знаешь, что спать чужими мужиками чревато осложнениями? Чтобы близко тебя не видела возле наших, я тебе такую жизнь устрою. С тобой здороваться знакомые перестанут. Сама пошла нахер!» «Правильно», — согласилась Ника. «Ни хрен тебе благородной быть. Пусть страна знает своих героев». Честно, мне было не до Марины. И уж точно мне ее не жаль. Я верила угрозе Сони. Она у нас душа компании, как и Илюха. У них очень много друзей. Илья вообще рубаха-парень. С виду, конечно же. Там, если что, такие зубы. Это Кира все немного опасались. Он, если захочет, морально мокрого места не оставит. Были такие примеры. «Ну, и что вы делать будете?» «Я завтра в суд пойду. На развод подам». Кирилл против. Говорит, что не отпустит. Я вздохнула тяжело. «Воевать с ним будет непросто. Но я смогу. Я ведь ушла, а это первый шаг на свободу». «Маш...» Соня погладила меня по плечу. «Что ты чувствуешь?» Спросила тихо. Она сама чуть не плакала. «Не знаю. Опустошение. О сыне думаю, и внутренний ресурс включается, а так легла бы и не вставала». Я посмотрела на нее и уверенно произнесла. «Даже не думай про Илью. Он у тебя молодец». «Угу». «Не надо». Жала ее руку, потом решила сменить тему. «Ника, попросить об услуге хотела. Я хочу на работу вернуться. Может, поможешь к вам в центр на собеседование попасть?» Она работала в хорошем перинатальном центре. Вряд ли меня возьмут в такое место прямо сразу, но я не могла не попросить. Ника бы обиделась. «Слушай». Она оживилась. «У нас же главврача назначили нового. Знаешь, кто?» Я покачала головой. «Бельский». «Такой он важный. Еще более гордый, чем раньше. До этого у нас Семенов был. Душка, ты знаешь, сейчас страдаем всей больницей. Строгий капец. Но хороший мерзавец до невозможности. Женский коллектив каждый день как на праздник приходит. И ты меня к нему на заклание». Возмутилась вяло, пропустив замечание о внешности. Бельский всегда был интересным мужчиной. «Он твой наставник, к тебе всегда по-особенному относился». «Ага, конечно. Помнишь, орал и посылал меня далеко и навсегда, когда сказала, что не выйду. А когда приехала, я на кресле 10 часов дебилкой назвал, плюнул и ушел. Нет, он меня точно не возьмет. Ну, я с его секретаршей переговорю. Она тебя внесет на прием, а там как выйдет. Ты ничего не теряешь». «Ага. Ничего, только свою гордость. С ней и так проблемы, как и с уверенностью в себе». «Ладно, попробуем». Все же согласилась. «У меня сейчас выбора нет. Если надо, буду умолять». Утром в понедельник первым делом расторгла с частным садом договор и забрала документы сына. Заплатила неустойку, но других вариантов не было. Вчера я изучила вопрос развода, подготовила все документы и отправилась в Тверской суд. «Что, простите, мне нужно сделать?» Удивилась, когда мои документы начали просматривать. Я принесла все необходимое, заплатила пошлину, написала заявление. «Что еще от меня надо?» «Вы должны ознакомить с исковым заявлением супруга. Он должен его подписать». «Вы не можете вызвать его сами?» Она посмотрела на меня, как на блоху. «Ох уж эти бюджетники. Даже маленькую власть будут на полную использовать». «Вы понимаете, что он не хочет разводиться? Что он не подпишет?» «Такие правила. Истец оповещает ответчика». «Знаете что? Я нашла в сумочке визитку Кирилла. Вот его номер, сами звоните. ФСБ». «Документы не будут переданы в производство», — крикнула мне в спину. «Чёрт». Я вышла на улицу, достала телефон, продышалась и позвонила Субботину. «Если я хочу освободиться, нужно идти к своей цели, даже если больно». «Привет. Мы можем встретиться?»